Поездка в Афины. Выезжая из Стамбула в Афины на французском пароходе «Донаи», я любовался самым чудным видом, какой только можно встретить на свете. Небо, в течение нескольких недель покрытое тучами, наконец совсем прояснилось и зарумянилось великолепную вечернюю зарей. Ближайший азиатский берег был залит светом. Босфор и Золотой Рог казались огромными золотыми лентами, а Пера, Галат и Стамбул со своими башнями, куполами и минаретами мечетей тонули в золоте и пурпуре. Донаи поворотил свой нос к мраморному морю и начал слегка волновать воду, осторожно протискиваясь между паровыми и парусными судами, ладьями и каяками. Константинополь — один из лучших портов Европы, и поэтому у подножия этого города, царящего с высоты своих холмов под двумя морями, кишит другой город — город кораблей. Как над тем городом возвышаются минареты, так над этим — возвышаются мачты, а на них целые радуги разноцветных флагов. И здесь шуму не меньше, чем там, на горе. И здесь, как там, смесь языков, рас, оттенков кожи, покроев одежды. Здесь увидишь все типы, какие можно встретить в прилегающих трех частях света, начиная от англичан и кончая полудикими обитателями Малой Азии, которые стеклись в столицу, чтобы в качестве каикчи зарабатывать себе кусок хлеба. Мы миновали мыс, на котором возвышается старый Сираль. Пера, Галата и Стамбул начали сливаться в один скученный город, пределов которого невозможно обнять глазом. Ни Неаполь, никакой другой город в свете не может равняться с этой великолепной панорамой. Все описания, начиная от Ламартина до Амичеса, только бледное подобие действительности, ибо слово человеческое — только звук. И ни этих красок, ни этих форм, то стройных и воздушных, то гигантских и грозных, обрисовать оно не может. По временам мне казалось, что целый город очарованных дворцов висит в воздухе. А это чувство сменялось впечатлением такого величия, громадности и могущества, как будто из этого города еще изливался страх на всю Европу, как будто в башне Сираскириата и ныников старь решались судьбы мира. С мраморного моря теперь уж только самые крупные здания возможно было различать невооруженным глазом. Старый Сираль, часть стен Едикули с семью башнями, Святую Софию, Сулейманье и башню Сираскириата. Мало-помалу подножие города начинает скрываться под водой. Прежде всего исчезает окружная стена, потом ряд низких домов, потом более высоких, потом мечети и их куполы. Кажется, город тонет в море. На небе также темнеет, только еще на стрельчатые минареты падают еще красные и золотые отблески. И скажешь, это тысячи гигантских свеч, зажженных над невидимым городом. Это минута, когда муэзины выходят на балкончики минаретов и, призывая правоверных к молитве, возвещают на все четыре стороны света, что Бог велик и что Божья ночь спускается на землю. И приближалась ночь, ночь Божья, мирная и звездная. Это пора размышления. А так как судьба будущего мира или войны действительно взвешивается в окрестностях этих равнин, то мне трудно было отделаться от политических предположений, но я не буду заниматься ими. Это дело газет. Если действительность обманет их, то они и тогда едва ли станут относиться недоброжелательно к своей профессии. Мне, как билетристу, приходит в голову мысль скорее литературного свойства, и я спешу хоть отчасти набросать ее на бумагу. Итак, пришло мне в голову, что этот блеск вечерней зари, это море, дворцы и минареты, купающиеся в золоте и пурпуре, что-то такое так же реальное и действительное, как и дохлые собаки, десятками валяющиеся на улицах Стамбула. А все-таки существует школа писателей, представители которой, вернее, ее серый конец, предпочитают описывать дохлых собак, чем не менее реальный заход солнца, голубую морскую ширь и подобные чудные виды. Почему? Вероятно, существуют разные причины, но между ними непременно есть и та, что для изображения красоты во всем ее блеске нужно иметь больше силы, больше красок на палитре, чем для изображения мерзостей, и что вообще легче возбудить тошноту, чем душу. Но я вовсе не хочу заводить полемику. Я только набросал свои мысли, а затем последую за своим пароходом. Почтовые суда, выходящие вечером из Стамбула, перед утром приходят в Дарданеллы, а на рассвете вступают в архипелаг. Теперь мы в Дарданеллах. Пароход идет узким проходом между берегов, на которых виднеются форты, черные пасти пушек, направленные на пролив. Мы останавливаемся, потому что судно перед выходом из пролива должно предъявить свои бумаги, объяснить, откуда и куда идет. Берега представляются бесплодными, загроможденными скалами, которые постепенно выветриваются и обсыпаются. Весь ландшафт, тем более что солнце теперь только-только всходит и ясно обрисовывает все его черты, грустный и убогий. Самый пролив уже Босфора, даже Вислы. По правой стороне белеют домики Галлиполи, запущенные, нищенские. Это видно и отсюда. И снова приходит в голову вопрос, который на Востоке является почти всюду, в Рущуке, в Варне, в Бургасе и в самом Стамбуле. Неужели это те края, за которые пролито столько крови, что ею можно было бы наполнить весь этот пролив? Неужели из-за этих городов, наполовину обратившихся в руины, населенных полунищенским населением, из-за этих бесплодных полей и скал тратятся миллионы, содержатся гигантские армии, и жизнь нашего поколения проходит в тревожном незнании, когда наступит день и час? В Дарданеллах более чем где-нибудь всякий человек должен задать себе такой вопрос. Есть местности дикие, отмеченные особым отпечатком меланхолии, но нет ни одной, которая так ясно говорила бы «я», воплощенная старость и истощение. «Я» — разрушение и нищета. А между тем в этом проливе лежит суть всего вопроса. Дело идет не столько об Босфоре, не столько о самом Константинополе, сколько о Дарданеллах. Это узкая полоска земли, этот скалистый коридор — единственное окно и дверь, которая ведет из здешних сторон на Божий свет. Вы читали когда-нибудь о тех шнурках, которые султаны посылали когда-то своим великим визирям или вождям, проигравшим битву? — спросил меня мой товарищ по путешествию, англичанин. Вот этот пролив — такой же шнурок. Им можно задушить Черное море и самый Константинополь. Тем временем мы вышли в архипелаг. То знаменитое море, о котором древние греки говорили, что оно — подобие неба, так же усеяно островами, как небо звездами. Вероятно, поэтому ему и дали название Архиморя. Показались скалы Лемноса, первый остров, который находится почти у самого выхода из пролива. Немного северней также ясно рисовался жемчужный Имбро, С другой стороны, ближе к азиатскому берегу, Тенедос. Знамя пророка еще развивается здесь, но надо всем архипелагом царит старогреческий дух, старогреческие предания и песни. Может быть, под впечатлением этих воспоминаний эти берега кажутся непохожими на то, что недавно представлялось взору, более соответствующими тем контурам, какими воображение очерчивает греческие берега. Все, что видно, голо и бесплодно, как окрестности Дарданелл. Ни деревьев, ни жилищ человека. Земля серо-оливкового цвета, как будто бы выжженная и полинявшая от солнца. Но все это очерчено длинными, смелыми, прямыми линиями. Как будто то были элементарные образцы первоначального дорического стиля. Пригорки громоздятся одни на другие, кое-где выдается кверху едва заметная в голубой дали вершина какой-нибудь более высокой скалы. Надо всем этим безыскусственная и важная меланхолия. Когда-то, по преданию, в вулкане Лемноса стучали молоты Гефеста. Может быть, именно здесь он и выковал славный меч Ахиллеса. Теперь в кратере Мосихлоса вулкан давно угас, и только предание пережило вулкан и самого башка. Направо и налево все острова. Но я не стану перечислять их, чтобы не утруждать внимание своих читателей. Взгляд в архипелаге хватает дальше, чем в других европейских морях. Даже самые отдаленные острова представляются так чисто и ясно, что можно отличить чуть ли не каждую впадину скалы и кустарники, покрывающие бока обрывов. Здесь столько света льется с неба на землю, что и сама Италия не может дать о том никакого понятия. Море и небо не только лазурные, но и горящие. В других местах солнце светит и жжет, а тут оно, кажется, проникает во все окружающее, пропитывает его, насыщает и сливается с ним, не давая места ни малейшей тени. Поэтому здесь ничто не обрисовывается так резко, как, например, у берегов Средиземного моря. Все очертания, на которые падает солнечный луч, в одно и то же время необыкновенно ясны и, несмотря на это, мягки. Архиморе не всегда бывает спокойно. Те самые вихри, которые занесли к циклопам судно Одиссея, и теперь иногда мчатся между островами, как стада перепуганных коней. Волна ревет и брызжет белую, как снег, пеную на самой верхушке прибрежных скал. Но в минуту, о которой я говорю, лазурная ширь была гладка, как зеркало, и только за пароходом тянулся широкий пенистый след. В течение целого дня ни малейшего дуновения ветерка. Пароход шел как по озеру, поэтому вся палуба была усеяна пассажирами. Не было недостатка и в щегольских костюмах, потому что афиненки, больше, чем другие дочери Евы, любят при каждом удобном случае напяливать на себя все, что есть лучшего. Раут на палубе тянется до позднего вечера. Греки легко завязывают знакомства, может быть, для того, чтобы удовлетворить свои врожденные болтливости. Любезность их чересчур назойлива, и поэтому едва ли может считаться искренней. К тому же они вообще чересчур хвастаются не только своей бывшую, но и теперешнюю цивилизацией. Что ни минут они перечисляют чужеземцу имена теперешних греческих знаменитостей, известных якобы и в Европе, и удивляются, если кто-нибудь не слыхал о них. Такой-то и такой-то художник совершенно убил Жерома своей последней картиной. Такой-то и такой-то ученый за несколько лет до Пастера начал прививать бешенство, что, говоря мимоходом, тем более удивительно, что этой болезни нет на юге. Слушая подобные рассказы, подумаешь, что Бог когда-то вершил свои дела при помощи французов, а теперь, только с гораздо меньшим успехом, помогает грекам. Если теперь на свете совершается что-нибудь капитальное, поищи хорошенько и найдешь грека. Ночь на архипелаге такая же чудесная, как и день. Такие ночи Гомер называл амбразианскими. Подножья островов окутываются легкую мглою, но луна ярко серебрит вершины гор. На небе ни одного облачка, а море все испещрено серебряными полосами. Одна самая широкая идет от месяца, остальные от звезд. Явление это на севере неизвестно, но на южных морях я не раз видал эти серебристые дорожки. Мы плывем среди такой тишины, что слышен каждый поворот винта. На горизонте можно заметить несколько судов, или, вернее, их фонари, которые, словно разноцветные колеблющиеся точки, повисли в воздухе. Суда эти, по большей части, так же, как и мы, идут в Пирей, куда мы намереваемся поспеть к рассвету. И действительно, при первом луче солнца пароходный винт умолкает, мы поспешно выбегаем на палубу. Пирей! Аттика! Я уверен, что даже самый хладнокровный человек не без волнения вступает на эту землю. Когда-то римскому папе поднесли знамя всего ислама, добытое под Веной, и просили от него взамен какой-нибудь реликвии. Папа отвечал послам: «Не вам просить у меня реликвии. Возьмите горсть вашей земли, она вся пропитана мученической кровью». Точно так же и об этой аттической земле можно сказать, что каждую ее горсть пропитана греческую мыслью и искусством. Вы, вероятно, помните матерей из второй части Фауста. Эти первообразы всего существующего за гранями мира настолько величественны в своем неопределенном одиночестве, что даже страшно становится. Аттика не безграничная и не страшная, все-таки интеллектуальная мать всей цивилизации. Без нее неизвестно, где бы мы были и чем бы мы были. Она была солнцем старого мира, а после своего исторического заката оставила такую блестящую зарю, что из ее блеска мог возникнуть Ренессанс после средневекового мрака. Говорят, Аттика вместо Греции, потому что чем Эллада была для всего мира, тем Аттика была для Эллады. Одним словом, мы сошли на землю и очутились у источника. Другие цивилизации на соседних азиатских и африканских материках, посреди других племен, дошли до уродства. Аттическая одна осталась человеческую. Те гибли в различных фантасмагориях. Она одна признала основанием науки и искусства мир реальный, а вместе с тем сумела из этих чисто реальных элементов создать величайший лад, почти божественную гармонию. Она умела быть божественную, не переставая быть человеческую. И это объясняет ее значение. В минуту, когда я сходил на землю, на небо выступала розово-перстая заря. Из Пирея в Афины можно ехать по железной дороге, но гораздо лучше взять экипаж и видеть все, что придется увидать в течение получасового пути. Дорога из Пирея, обсаженная по обеим сторонам платанами, идет посреди так называемой «Аттической долины», которую орошает, или, вернее сказать, мог бы орошать Кефиз. Здесь всякое собственное имя пробуждает в памяти эхо и историческое воспоминание. Если бы не так, то Кефиз не внушал бы большего уважения. В Польше есть мосты, которых на самом деле нет. Кефиз — такая река, которой тоже на самом деле нет, то есть в ее иссохшем и выжженном русле не струится ни капли воды. Равнина, по которой мы едем, узкая. По левую руку, по направлению к Элевзинскому заливу, видны горы Дафни и Поикилен, по правую — медоносный Гимет и Пентеликон, которые теперь, как в старину, снабжает Афины мрамором. Страна кажется спаленную солнцем, пустой и бесплодную. Поля, холмы и скалы носят пепельный оттенок, чрезвычайно нежный, с примесью лазури. Это цвет, в котором в Греции тают все цвета, как на островах, так и на материке. На половине дороги оливковый лесок кажется также осыпанным пеплом. А над всем этим лазурь без облачка, не такая густая, как в Италии, зато, как я уже упоминал, в сто раз более лучезарная. Земля точно разорванная чьей-то рукой. Скалы выветриваются, осыпаются и разрушаются. Все это придает окрестности вид руин и пустыни, но все-таки хорошо. Ей к лицу и эта тишина, и дряхлость, сонные оливковые рощицы и бесплодные скалы. Главная дорога идет до железнодорожного вокзала, лежащего в конце улицы Гермеса. Но, не доезжая до города, мы повертываем вправо и выезжаем на бульвар, обсаженный перечными деревьями. Наше внимание привлекает отвесная скала с рядом желтоватых колонн, соединенных выщербленными архитравами. Все это, румяное под лучами зари, с необычайной ясностью и красотой рисуется на фоне голубого неба. Не особенно большое по размеру, но великое из великих по гармонии, просто-напросто божественное. Драгоман, сидящий на козлах, повертывается к нам и говорит: «Акрополь!» Ближе к нам, на керамике, возвышается храм Тезея, лучше всего сохранившийся изо всех памятников древнего мира. Потом, что ни шаг, то какие-нибудь остатки. Пелосгийские стены, скала Пникса, пещера Сократа и другие пещеры, глядящие из скал на дневной свет своими темными пастями. Под самую горой меньший горный хребет заслоняет линию Парфенона. Зато открывается вид на целый хаос руин Адеона, Ирода и театра Бахуса. Глаз бежит с одного места на другое, воображение работает, желая воскресить угасшую жизнь. Мысль не может охватить всего, и поневоле ограничиваешься простым восприятием впечатлений. Чувствуешь только, что сюда действительно стоит приехать, что тут не будешь бегло осматривать развалины с Бедекером в руках и со страстным желанием в душе поскорее возвратиться в отель. Но экипаж быстро проезжает мимо этих полубожественных скал, и вдруг мы оказываемся в новом городе, в новых Афинах. Поговорим сначала о нем, прежде чем возвратиться в Акрополь. Я приехал сюда, так привыкший к восточной грязи, в особенности грязи Стамбула, которая превышает силу нерв человека, что испытал самое приятное разочарование. Прежде всего, неправда, что в Афинах столько увидишь зелени, сколько тебе подадут салату к обеду. Может быть, потому что во всей стране ее мало, город напряг все усилия, чтобы свои площади и улицы осенить деревьями. Я въехал в город мимо Акрополя и Олимпиона по Панэллинскому бульвару, который представлялся сплошной зеленой лентой. Перечные деревья с ярко-зелеными изящными листьями напоминают плакучие ивы и придают бульвару какой-то весенний вид. Повсюду сады, а в садах пальмы, черные дубы, кактусы и алоэ. Правда, все это покрыто серою пылью, несущуюся сюда от скал и от развалин. Точно эти покойники хотели сказать всякому живому существу: «Земля еси, и в землю пойдеши». Но и здесь можно найти и тени прохладу. Главные улицы города широкие, дома большие, ослепительной белизны, богато выложенные мрамором, который до сих пор добывают из обнаженных боков Пентеликона. Постройки здесь не лишены ни красоты, ни легкости. Исключение представляет только королевский дворец. Стены его тоже из пентеликонского мрамора, но стиль тяжелый, казарменный. И дворец не только не украшает главной площади Конституции, но прямо портит ее. Правда, за дворцом, с одной его стороны, разбит действительно великолепный королевский сад, но зато спереди тянется настоящая песчаная пустыня, вплоть до городского сквера. Чтобы ничто не нарушало впечатление пустыни, на ней стоят огромные пальмы, стройные, ярко выделяющиеся на сером фоне песка. Как бы то ни было, но Афины — город чистый, совсем европейский, только созидающийся под влиянием легко понимаемых соображений по образцу старинной греческой архитектуры, и это придает ему великолепный вид. Повсюду попадаются колонны дорические, ионические и коринфские, фризы, которые начал делать человек и доделало солнце. Университет, а в особенности Академия изящных искусств, своими гармоничными формами напоминают великолепные греческие храмы. Возле портика возвышаются две колонны из пентеликонского мрамора с золочеными абаками. На одной стоит гигантская Афина Паллада со шлемом на голове и с луком в руках, но другой — такой же гигантский Аполлон с лирой. Ночью, при свете луны, мрамор этих статуй кажется светло-зеленым и настолько волшебно легким, будто они готовы отделиться от земли. Может быть, специалист-архитектор нашел бы какие-нибудь недостатки в фасаде этих зданий, но, как бы то ни было, они составляют одну из самых красивейших декораций города, какие мне приходилось видеть. Самую богатую часть города, то есть прилегающую к площади Конституции и Королевскому дворцу, затем Панэллинский бульвар, бульвар Университетский, улицу Стадион и многие другие, вплоть до площади Согласия, застроили богатые греки, живущие в Стамбульском Фанаре, Одессе, Марселе и других портовых городах. Эти люди, при врожденной грекам способности к торговле, нажили себе миллионы, но, надо отдать им справедливость, не променяли на них свой греческий дух. Одесский или марсельский дисконтер, который мог бы считать себя потомком Мильтиада и указать на Марафон, потомком Леонида и указать на Фермопилы, потомком Фидия или Апеллеса и призвать в свидетели развалины Акрополя, имел за собой то, чего не купишь ни за какие деньги. И вот, благодаря этому славному прошлому и памяти о нем, в Афины стекались миллионы из всех стран. Среди диких ущелий прокладывались железные дороги и шоссе, в городах, населенных дикими поликарами, возникли школы, а на развалинах старых Афин — новые Афины. Здешние купцы и торговцы поселились преимущественно вдоль улицы Гермеса, который, как известно, еще во время Зевса был покровителем купечества. Вообще, вся нижняя часть города, к Гаре и керамике, находится под его патронатом. Здесь и базар, напоминающий другие восточные базары. Здесь роится подвижная толпа, размахивающая руками так сильно и болтающая так громко, будто желает оглушить всякого проходящего. Жизнь и торговля идут на улицах, как вообще в восточных городах. Вечером, когда дневной жар спадет немного, движение еще более усиливается. Лавки открыты до поздней ночи. Яркие огни газовых фонарей освещают склады товаров, великолепных овощей и цветов. Впрочем, с 4 часов дня народ высыпает и на улице более богатой части города. Стадион, на котором я живу, — модное место прогулок. На тротуарах его трудно протолкаться, а посередине улицы тянутся экипажи один за другим. Женщин вообще меньше, чем мужчин, в особенности между пешими. Может быть, это остатки восточных влияний, а может быть, обычай запирать женщин в домах возник и укрепился еще со времен турецкого владычества, когда молодой женщине небезопасно было попадаться на глаза бимпашей и беев. Красивых женских лиц мало. Типа скорее армянские, чем греческие. Времена Фрин и Лаис давно прошли, и ни один ареопаг не оправдал бы теперешней гречанки по милости ее красоты. Я читал, что жительницы Мегары и Древней Лаконии, а также и некоторых островов, сохранили до сих пор древний тип эллинской красоты. Но в Мегаре я этого не заметил, а на берегах Эврота, а также на островах, не был. Зато между мужчинами много фигур и красивых, и диких в одно и то же время. Конечно, светлокудрый Ахилл не походил на теперешний тип, но Канарис мог походить. Здесь многие еще носят албанский костюм, состоящий из фустанеллы, то есть белой юбки, доходящей почти до колен, фески и кафтана, сплошь вышитого шелком или золотом. Вокруг бедер идет пояс, за который когда-то затыкали целый арсенал кинжалов и пистолетов, а теперь затыкают носовой платок. Несмотря на то, что носовой платок является несомненным прогрессом сравнительно с прежними временами, люди, носящие фустанеллу, завзятые консерваторы и противники западных влияний. По образцу этих поликаров одеты целые отряды войска, и это придает всему городу оригинальный вид. Греки, живущие в деревнях, несмотря на разбойничьи инстинкты, которые, кажется, не везде угасли, честные, трудолюбивые и верные раз данному слову. Что же касается горожан, то репутация их известна всему свету. Прожив с ними около месяца, я не могу судить об этом по собственным наблюдениям, но даже и этого краткого срока было достаточно, чтобы заметить, что ни в каком другом городе ни купцы, ни содержатели гостиниц, ни проводники, ни банкиры не говорят так много о своей честности, как в Афинах. Это кажется немного подозрительным. Новейшие путешественники, которые провели в Греции долгое время, или те, которые пробыли мало, да обладают большой смелостью, изрекают приговор прямо неблагоприятный для новейших греков. Недавно умерший Эдмонд Абу написал о Греции жидкую, но любопытную книжку, полную остроумных замечаний. Злоязычный внук Вольтера, как его называли, несмотря на свое старание быть беспристрастным, чересчур жестоко относится к потомкам древнего афинского демоса. По его мнению, теперешние греки своим искусством лгать могут пристыдить и своего праотца Улисса, и его покровительницу Афину Палладу, и древних критян, которые, по словам Эпименида, так отличались в этом искусстве. Кроме того, они жадны сверх всякого описания. Людей другой национальности терпят, постольку, поскольку их можно обирать. С точки зрения храбрости, Канарис, по утверждению Абу, был исключением, а потому-то греки говорят о нем так громко. Абу идет дальше и говорит, что они всегда были трусами, даже во время осады Трои. Ни рыцарских чувств, ни справедливости у них нет ни на грош. Зато они питают слепое уважение ко всякой силе и, конечно, соответственно с этим, презрение к немощи, бедности и слабости. Между тысячу анекдотов он приводит один, который и я позволю себе повторить, тем более, что он близко касается нас. После бури, которая потрясла Габсбургскую монархию в 1848 году, горсть поляков поселилась в Афинах. Люди эти умирали с голоду от лихорадки, потому что климат Афин вреден для чужеземцев. Однако и те крохи, которые перепадали им, становились грекам костью в горле. Оскорбляли они несчастных на каждом шагу, вызывали на дуэль и не являлись в назначенное место. Но однажды в Афинах случился пожар, который угрожал всему городу. Греки сбежались отовсюду, чтобы глазеть на огонь, жестикулировать и болтать. Поляки, прошу помнить, что я цитирую Абу, бросились в середину пламени и погасили его с большим риском для собственной жизни. А теперь пусть кто-нибудь угадает, какая награда встретила их. Им приказали оставить Грецию. Поступили с поляками так, потому что после пожара они прославились насчет греков, что слухи о них разошлись по всей Европе, а это могло бы обратить всеобщее внимание, а, может быть, и вызвать какую-нибудь дипломатическую ноту со стороны австрийского правительства, в то время весьма нерасположенного к польским выходцам. И этого было совершенно достаточно. Если слова Абу справедливы, а он вовсе не был таким нашим другом, чтобы выдумывать анекдоты, клонящиеся к нашему возвеличению, то нужно признать, что потомки изобретателя логики не перестали быть логичными, как сам Стагирит, но традиции Аристида исчезли у них без следа. Все-таки в том, что говорит о греках вышеприведенный автор, а также и многие другие, несомненно, кроется много преувеличения, а может быть, еще больше недоразумений. Прежде всего, всякий такой путешественник приносит сюда с собой уже готовую этическую мерку, весьма обширную, потому что она выработалась под влиянием западной цивилизации, ее утонченной моральной культуры, и вот таким-то аршином и меряют общество, которое еще так недавно выбралась из неволи, поистине постыдный и развращающий, и меряют тем более хладнокровно, что дело идет не о своих, а о чужих. Забывают также и о том, что, как, например, понятие о чести и рыцарских требованиях было чуждо древнему миру, так точно может существовать целая сфера понятий моральных, чуждых восточным народам. Что эти народы, в особенности греки, завоеванные варварским племенем, не имели, точно говоря, в течение долгого времени никаких понятий, а руководствовались, потому что должны были руководствоваться чем-нибудь, только зверским инстинктом самосохранения. Этот инстинкт соответствовал данному положению вещей и разрешал вопросы как этики, так и логики. Дикие народы повсюду одинаковы. Когда один миссионер потребовал от новообращенного негра, чтобы тот привел ему пример того, что, по его понятию, кажется злом, негр подумал, ответил: «Если кто-нибудь украдет у меня жену, это зло». «Прекрасно», — сказал обрадованный миссионер, «а теперь представь мне пример добра». Дикарь не задумался ни на минуту. «А добро, если я у кого-нибудь украду жену?» Вот и вся логика народов диких или дичающих. И эта логика широко распространена на Востоке. Но оставим греков в покое. Старый анекдот Пешеля я привел потому, что отголоски такой логики мы слышим и в частной, и общественной жизни. Она забирает все больше и больше голос, прокрадывается на столбцы газет, растет, как волна прилива, с каждым днем затопляет все более пропасть между злом и добром, между справедливостью и несправедливостью, парализует способность ориентироваться, искажает и ведет к полнейшему омрачению моральное чутье общественного мнения, которое, в конце концов, не знает, или, вернее, не хочет знать, за кем ему идти и кого запятнать клеймом позора. Теперешний мир нельзя назвать диким, Но, может быть, с известной точки зрения он дичает. Абу писал свою книгу 30 лет тому назад. Теперешнее греческое поколение не поступило бы так, потому что оно цивилизуется в хорошем значении этого слова. Возрожденное, молодое, полное энтузиазма, оно вырабатывается и постепенно совершенствует в себе все стороны духа, а, между прочим, и моральное чутье. Равновесие здесь еще не нарушено. Оно перестало быть диким, у него уже есть стыд в глазах. Да и, кроме того, есть еще одна великая особенность, которую никто не может отнять у современных греков. Патриотизм. И патриотизм этот тоже основывается на любви к древней Элладе, как и к современной. Дело не в том, что нить традиции здесь связана искусственно, не в том, что ученые утверждают, будто бы в жилах теперешних греков течет только капля крови их эллинских предков, а на самом деле они представляют помесь рабов разных национальностей, албанцев и славян. Греки, как наследники этой земли, хотят быть и наследниками ее традиций. Поэтому их патриотизм — не растение, прицепляющееся корнями только к поверхности земли. Он глубоко укоренился и обладает непоколебимой силой. Обладает, потому что, оставаясь историческим и желая вместе с тем идти вперед в будущее, он понимает, что смысл его существования — живоносный источник там, в Акрополе. Пойдем и мы в Акрополь, потому что из этого источника всякий может почерпнуть что-нибудь, запастись хоть художественными впечатлениями. Вся аттическая равнина так невелика, что пассажиры судов, останавливающихся в Пирее только на 6 часов, имеют возможность приехать сюда, осмотреть Святую Скалу, храмы Юпитера Олимпийского и Тезея, музей и возвратиться вовремя на пароход. У меня в распоряжении было 3 недели, тем больше я имел времени не для научных исследований, а для простого обзора. Но гораздо легче пройти от площади Конституции до Акрополя, чем описать его. Но я не эллинист, я просто хочу описать свои впечатления, а не распространяться о памятниках древности. О них и так написаны целые томы, плоды усидчивых и долголетних трудов. Извивающаяся дорога идет под гору, поросшую агавами и кактусами. Перед собою и над собою я вижу только гигантскую стену, отчасти древнеэллинского происхождения, отчасти возведенную римлянами и даже турками. Из промежутков между скалами выглядывают 3-угольные крыши храма. Когда я шел, вокруг было пусто, ни души живой, время полуденное и страшная жара, несмотря на то, что стояли уже 1 дни ноября. У боковых ворот дремлет старый ветеран. Я прохожу мимо и огибаю домик, возле которого навалены груды мраморных обломков. Дорога заворачивает еще раз. Я всхожу по лестнице и оказываюсь в пропилеях, откуда взгляд обнимает всю верхнюю площадку. Первое впечатление — руина. Руина! Мертвая тишина! Смерть! Некоторые из наружных дорических и внутренних ионических колонн пропилей держатся только тяжестью своих камней. Стены растресканные, выщербленные, просвечивающиеся насквозь, обломанные. За славными воротами нет ни фута свободного пространства. Все завалено обломками колонн, фризов, капителей, каменями, вывалившимися из стен. Все это, за исключением нескольких храмов, нагромождено одно на другое. Все лежит в таком диком беспорядке, о котором даже и римский форум не может дать ни малейшего представления. Путешественнику приходит в голову, что здесь произошло какое-то страшное сражение гигантов. Столкновение гигантских сил, от которых гора тряслась, стены разрушались, наконец рухнуло все, и остались только одни развалины. Итак, первое впечатление, которое испытываешь, пройдя Пропилеи, это впечатление катастрофы. Здесь поневоле идешь тихо, потому что все окружающее мертво до такой степени, что даже твоя собственная жизнь, твое собственное движение кажется чем-то чуждым и несоответственным этому месту. Если тут встретишь знакомого, то с ним и говорить не захочется, а только посмотреть вопросительно в его глаза, сесть где-нибудь в тень и следить, как солнце затопляет своими лучами развалины. Я говорил уже, что свет здесь не падает, а льется потоками, в особенности в полуденную пору. И могло бы казаться, что этот горячий живой поток представляет что-то противоположное этой руине, опустошению, этой мертвой тишине. Нет. И руина, и опустошение через это приобретают еще большую выразительность, почти неумолимую. Сидишь, смотришь на затопленный светом мрамор Парфенона и Эрехтеона, и, наконец, из развалин что-то выходит, приближается и вступает в тебя. Тогда тебе хорошо, потому что в тебя вступает спокойствие. Но такое могучее, каким только обладают камень и руина. Я думаю, что у кого больше истрадалась душа, тому здесь должно быть лучше. Хочется прислониться головой к пилястру колонны, попеременно то закрывать, то открывать глаза, и успокоиваться. Все это делается все больше родным, все приязненнее смотрит усталый путник на эти смелые линии Парфенона, на белый Эрехтеон, на лежащие внизу Пропилеи. Нужно видеть, чтобы понять, как эти золотые от старости здания рисуются на солнце и на лазурном небе, каким покоем веет от этих архитравов, от этих рядов колонн и фронтонов. Простота, покой, важность и почти божественная гармония. Сразу трудно заметить это. Волшебство действует исподволь, но тем сильнее проникает в сердце и наполняет его упоением. И узнаешь ты, путник, что не только один покой дали тебе эти дивные творения искусства, но и напоили тебя своей красотой. Вот впечатление, через которое проходишь на Акрополе. Когда ты находишься там, то тебе и в голову не придет раскрыть Бедекера и искать в нем пояснение подробности. Только дома прочтешь, что храмик Бескрылой Победы только недавно возник из развалин, что лорд Эльджин увез для Британского музея одну из дивных креатит, подпирающих правый портик Эрехтеона, что туда же отправились парфенонские метопы, что в Эрехтеоне был гарем пашей и тому подобное. В первую минуту тебе все равно, что Парфенон построен в чистом дорическом стиле, Эрехтеон и Храм Победы в ионическом, а в Пропилеях находятся колонны обоих орденов. Ты знал это уже до прибытия в Афины. Здесь веет на тебя прежде всего общий дух, или, вернее, гений древней Эллады, и дыхание его не отгонять, не анализировать ты не хочешь. И вдруг воображение начинает рисовать, каким Акрополь был во времени Перикла, когда все стояло на месте, когда существовали храмы, от которых теперь и следа не осталось, когда существовал целый лес статуй, когда Парфенон не был ободран от всех своих украшений, когда на его фронтонах можно было видеть изображение рождения Афины, а с другой стороны ее спор с Нептуном, а шлем Афины Промахос был виден даже с моря. Представим себе какую-нибудь торжественную процессию жрецов, архонтов, воинов, музыкантов, народ, быков с золочеными рогами, ведомых во святая святых храмов, цветочные венки и живописно драпирующиеся складки материи. Но я предпочитаю вообразить ночь. Ясно-зеленый свет луны, играющий на мраморе. Трудно поверить, чтобы люди могли дойти до таких пределов искусства, но объяснить себе это можно. Греческая мифология была поклонением силам природы, то есть простым пантеизмом, но в душе грека артист пересиливал философа, поэтому поэты облекали отвлеченные понятия в человеческое тело, одаряли их человеческую мыслью, а потом пришло пластическое искусство и породило такую дивную каменную сказку. Афина умела выбрать место для своего города. Какой фон для всех этих храмов и статуй? С одной стороны видно море, которое при здешней атмосфере кажется совсем близким, с другой — вся Аттика, как на ладони. Горы Гимета, дальше Пентеликон, на север — Парнес, а к юго-западу, к Саламинскому ущелью — Дафни. Надо всем этим вечно ясное небо, да черные силуэты орлов, которые до сего дня своим криком прерывают торжественную тишину Акрополя. Впечатления, которые испытываешь при виде других развалин, являются только слабой тенью тех, что возникают в душе при виде Акрополя. С Мнезиклом, Иктином и Калликратом не мог сравняться никто ни до Перикла, ни после него. Они создали не только Парфенон, Эрехтеион или Пропилей, но вместе с тем воздвигли архитектурный догмат, которого должны были придерживаться все архитекторы древнего мира. Римляне позволили себе прибавить свою собственную арку, возводили колизеи, термы, цирки, круглые храмы вроде Пантеона Агриппы, вот и все. Но вообще они шли по следам своих бессмертных предшественников и от догмата их не отступали. Они могли превысить Акрополь только размером и делали это даже в Афинах. Ниже Акрополя, на восток от обрыва скалы над Иллисом, возвышается храм Юпитера Олимпийского, законченный только при императоре Адриане. Из 120 колонн, которые его поддерживали, теперь осталось только 16, 13 с одного конца и 3 с другого. Колонны эти чисто коринфского стиля, шириной 6 футов и 60 вышиною. Это был величайший храм на всей равнине, орошенный кефизом и иллисом. Тит Ливий говорит о нем, что своими размерами только он один соответствовал величию Бога, которому был посвящен. И очень может быть. Зевс, как отец Афины, главный из всех богов, был достоин огромного храма. Я не говорю, чтобы творцы Акрополя были изобретателями греческой архитектуры. Они явились только последними и наивысшими ее представителями, утвердили ее догмат, тем самым, чем Фидий в свое время был относительно скульптуры. Храм Тезея, похожий на Парфенон, только меньших размеров, построен раньше Парфенона, а также и множество других храмов, после которых только кое-где остались одинокие колонны. Этот Тезейон — один из более сохранившихся памятников древности. В Акрополе была крепость, и значит, он более подвергался всем опасностям войны. А в новейшие времена даже и бомбардированию. Тезейон стоял посередине города. Он подвергался скорее внутреннему изменению, так как его обратили в христианский храм и, конечно, выкинули вон все его статуи. Теперь в нем хранятся разные гипсовые слепки, достатки барельефов, украшавших когда-то другие храмы. Я говорил, что храм Тезея напоминает Парфенон, но так как он стоит на невысокой площадке, то и не производит такого импонирующего впечатления, тем более что размер его гораздо меньше. У Парфенона было 8 колонн по линии фронта и 17 по боковым линиям, в храме Тезея 6 и 13. Наконец, он был и не так богат, потому что Фидий изукрасил оба фронтона Акропольского храма статуями, а все метопы — барельефами. В храме Тезея этих украшений было гораздо меньше. С площадки храма Тезея видны скалы Пникса. Когда-то это было место народных собраний. Каменные ступени, вырубленные в разных местах, указывают, как подвигалась народная толпа, чтобы достичь до самой высокой террасы, с которой можно видеть прямо под ногами Афины, по правую сторону реку Музейон, прямо Акрополь. Зданий здесь нет никаких. Видны только следы огромной трибуны, которая в древности называлась Бема, и на которой восседал народ во время совещаний. Эти скалы совершенно лишены растительности и представляются совершенную пустыней. Я не нашел на них ни одной человеческой души. Городской шум сюда не доходит, и тишину прерывает только крик орлов, парящих в высоте. Не так тихо, но также пусто на Ареопаге, лежащем на склоне Акропольской горы. В самом городе и его окрестностях есть еще памятники, достойные внимания. Стоя Адриана, стоя Атала, Агора, башня Ветров, небольшой храм Лизикрата, арка Адриана и памятник Филопапа, наконец, недавно открытое кладбище Гагия Триада, на котором можно видеть несколько красивых, даже очень красивых памятников. Но я не берусь описывать это, я отдаю только отчет о своих впечатлениях. И главным образом остановился на Акрополе, который сильнее говорит душе, в котором сосредоточивается все лучшее, что только создала эллинская цивилизация в области пластического искусства, вся сила греческого гения. Фукидид имел в виду, вероятно, Акрополь, когда говорил, что если Афины будут разрушены, то по оставшимся развалинам потомки будут полагать, что здесь был город вдвое более сильный, чем на самом деле. Но Фукидид ошибался. Афины оказались гораздо сильнее. Древний город подвергся разрушению, лежит в развалинах, но его гений дал слишком много, чтобы человечество забыло, чем оно обязано ему. Оно оставляло его в пренебрежении и так чересчур долго. Но есть обязанности, которые напоминают о себе не только уму, но и совести. Благодаря им эту славную землю вырвали из-под власти турок. Не один только политический интерес побуждал воскресить Грецию. Для Европы это был настоятельный долг, требующий уплаты. Это был вопрос совести. Есть вещи, которых даже самая податливая совесть нести не может. И вот наступила минута, когда загрохотали пушки над Наварином. Я уверен, что если бы не этот огромный креди, который современная цивилизация записала насчет Греции, если бы не ее слава и дела, ни песни Гомера, ни память о Марафоне и Саламине, ни эти руины акропольских чудес, то паши до сих пор держали бы свои гаремы в Эрехтеионе, и с высот Акрополя развивалось бы знамя пророка. Если я скажу, что теперешнюю Грецию создали Гомер, Мильтиад, Леонид, Фемистокл, Фидий и другие герои и гении, не подходящие ни под какую мерку, то это не риторическая фигура, а историческая правда. Трудясь для славы своего народа, они, сами не зная того, трудились для его возрождения, и вот благодаря этим бессмертным труженикам и живет теперешняя Греция.